Алло. Да. Валентина Петровна, здрасте. Чего тебе? Валентина Петровна, вы зачем Марию обидели? Чего? Зачем Марию обидели? Кого? Марию. Не нужны вы мне. Она сказала, теперь вас убьет. А? Она сказала, что вас убьет теперь. Чего меня? Убьет. Вы у нее... Она? Веб... Да, вы у нее страпон стащили. Не знаю я еще за Марию, сразу в глазах не видела за вашу Марию. Проститутка. Ах, проститутка. Да а что я к ней имею отношение-то? Она тут, она сейчас закатила эту истерику, что ты у нее стащила страп... Она закатила истерику сейчас. Что она захотела? Истерику закатила. Истерику? Да. По кричишь, поводу чего? Кричишь, что ты ее избила и истощила у нее страпон. Я ее избила? Да. Она предсказала заявление в милицию, а пишет. А старуха справилась с молодухой. Она вот говорит, что ты с палкой вышла, начала ее долбить. Ах, с палкой? Нет, я с палками не хожу по улице. Она сейчас вызвала милицию, сейчас наряд будет в подъезде. Чего? Она вызвала милицию, сейчас наряд будет. Милицию вызвала? Да, тебе. Мне? Да, сказала, в клетку тебя в обезьянник лечиться. Ну, она, сучка, поплатится за лжедействие. Погоди, погоди. Погоди, сейчас она подойдет к трубке. Мария, иди. Алло? Алло? А? Валентина Петровна. Да. Я сейчас вызвала милицию к вам, поэтому она сейчас к вам подъедет. А вот ты за лже. И вы там где будешь отвечать, блядище. А ты у меня украла страпон. Ты, блядь, ответишь за сплетни, за выдумки. А ты угрожаешь мне, я могу как доказательство против тебя навести. Да мне по возрасту нихуя не будет. Будет. Хоть я тебя и замну, блядь, и забью, и мне нихуя не будет, потому что я старуха уже. Ты поняла, блядище? А я тебя психушку. Хуюшку! Кто ты есть-то? Психиатр хуев! Так убейте родные, оформят на меня. Теперь психушка только добровольно идут. Вот а я заплатила. Больной идет, а не хочет. А я заплатила. Ты что, блядь, закон не знаешь? А я заплатила. А? Я заплатила психушке. Чего? Я тебя туда в туалет отправлю, паскуду! А мы квартирку хотим, отдай по-хорошему. Квартирку захотела, Медина? Да. Хуй тебе! Меньше ебись, паскуда! Квартирку, квартирку. Мария вызвала милицию, сейчас будет. Она сказала, сейчас засудит. Хорошо. Напугал, блядь. Она тебя засудит. Да что ты? Да. Кто она есть-то? Она сейчас выйдет вот спать. За лже, лже! Участковый. За ложь! И за клевету я ее привлеку, паскуду. Она не боится угроз. Алло. Чего тебе? Валентина Петровна, санитарная машина сейчас будет. Чего? Сейчас я санитарную машину вызову. Сейчас санитары подъедут. Напугал! Сейчас. Я уже вызвала. Сейчас подъедут. Я тебе скорее вызову сейчас. Участкового приглашу. Он во всем разберется. Ну, участковый наш очень справедливый человек. Он разберется сейчас с вами. Санитары подъедут. Сейчас санитары за вами подъедут. Он вас, блядей, покажет вам квартирку с хорошечью. Такое устроит. Отлично, отлично. Сейчас разговор записывается. Сейчас будут разбираться милиция. Давайте. Догоняйтесь за чужими квартирами. Работайте, идите на завод. Давай, давай. Сейчас я записываю это самое. Сейчас милиция. Блядей, не слыхать даже по телефону. Я записываю сейчас разговор. Давай, давай. На диктофон я записываю. Мандаваха, голос куда дело? Нихуя не слыхать! Все сказала? Ты, сука, не сейчас слыхать! Сейчас записываю разговор на диктофон, сейчас подъедут и подъедут милиция. Ну давай, пиши, пиши, блядина! Отлично, отлично, сейчас разговор записывается, сейчас будут разбираться милиция. Давайте, давайте, еще. Говорите. Давай, давай, разберемся! Я вам покажу квартирку! Ты, сука, была грамотная, я два института закончил, со скамы, Отлично, отлично. Ты что, дерёшься? Сражаться, брат, проститутка! Сейчас я не так, я бы не знаю, потому что вам ничего не будет. Чё молчишь? А? Чего, хуйна? Говорю, квартирка наша. Чего, блядина, тебе нужно? Квартирку нашу. Квартирку? Да, я же уже... Хуй соси, блядь, а квартиру не проси. Квартиру. Алло. Чего тебе? Санитары уже звонили тебе. А? Санитарки тебе уже звонили. Пугай меня, нихуя не напугаешь, блядь, я тебе покажу, ебёна мать. Посажу, посажу, посажу. Хуи была грамотная, работать идите. Посажу. А не к старухам захватывать квартиры. Я тебя, блядь, захвачу, сука. Посажу.